Почему не поют песен радостных? Почему они почернели так от черной беды? Почему не кормят дитё? И чувствует он про себя, что хоть и безумно спрашивает, и бестолку, но непременно хочется ему именно так спросить, и что именно так и надо спросить. И чувствует он еще, что поднимается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё. Не плакала бы и черная иссохшая мать, чтобы не было вовсе слез от сей минуты ни у кого, и чтобы сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, совсем безудержим Карамазовским. Так часто бывает, что в долгих поисках сути, самой сердцевины роли, неожиданно наткнувшись на нее, несколько недоумеваешь. Как же ты ее раньше-то не нашел? Так было и здесь. Не темперамент Мити, не его карамазовский характер, не его безумную любовь и муку надо передать. Это все написано, но это только скелет и мясо роли. А душа, сердце вот в этом. Хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё. Не плакала бы черная иссохшая мать, чтобы не было вовсе слез от сей минуты ни у кого. Вот самая главная трагедия Митеньки. Вот почему он кричит не от характера, а от боли. Потому что слезы льются рекой, и он не знает, как их остановить. Через такое ощущение мира воспринимаются им и Грушенька, и Катерина Ивановна, и брат Иван. При этом все остается, и характер, и страсти, но все освещается каким-то иным, глубинным светом. Митя, порывистый, с ясными, как ему кажется, устремлениями, бросается, чтобы ухватиться за человеческую руку, а натыкается на острое и с удивлением видит на своих руках кровь. Он ребенок. Он верит, что взрослые поймут его и помогут ему. Но разве можно равнодушно пройти мимо или обидеть такого человека? Трагизм в том, что слова Мити, отразившись от равнодушных людей, возвращаются к нему, отправленные в холодок официального бессердечия. Он не может узнать в них, в отраженных, свои бесхитростные и доверчивые чувства. Трагизм Мити в неутолимой жажде контактов человеческих. «Я, человек, достоин того, чтобы меня поняли», — говорит он. Это чувство вообще удивительно сильно в героях Достоевского. Они кажутся необычными не только потому, что поставлены писателем в условия, гиперболизирующие их эмоциональное состояние. Хотя это фантастическое преувеличение всегда оправдано психологически. Герои Достоевского предельно до беспощадности искренне в самораскрытии. И именно беспощадность больше всего подкупает. А преувеличение не убивает достоверности, ибо Достоевский не забывает главного — правды характера. Даже показав самое отвратительное в человеке, писатель не теряет веры в возможность его нравственного очищения, в торжествующую силу добра. Поэтому Митя Карамазов сохранил в себе детскую наивную способность удивляться и сострадать. Удивляться, отчего плачет дитё, почему люди не обнимаются. И не за это ли истерзала, исчернила его жизнь, но так и не одолела присущей ему наивности. Интересно, что Дмитрий не пришел к покорной безысходности. Его вообще нельзя причислить к разряду кротких, слабых людей. Он не желает покоряться судьбе. И ему предназначен другой путь. Путь людей сильных, волевых, бунтующих. Проследив возрождение души Мити от мрака к просветлению, мы видим, как мучительно и трагически ищет он свое солнце. Я не говорю здесь о богоискательстве, о раздвоенности и в личности самого писателя. Меня чрезвычайно волнует другое — правда человеческих характеров Достоевского, предельная обнаженность внутреннего мира его литературных героев. История Дмитрия Карамазова потрясла меня глубиной проникновения в душу человека. в том числе мастерством,